Никто в ночи не ведает, каков тот труд незримый, что творит природа. Но вот луга, и в темноте лугов роса сверкает при свечах восхода. Никто не знает степени тоски, в которую вознесся ум поэта. Но вот строка, и в темноте строки его печаль имеет зримость света.